1474 году Тосканелли послал эту карту вместе с письмом Колумбу, желая воодушевить великого путешественника, замышлявшего в то время плавание через Атлантический океан на запад к Индии. Тосканелли разделил на своей карте все пространство между западными берегами Португалии и восточным берегом Азии на 26 частей, по 250 миль в каждой, поместив, вероятно, у берегов Восточной Азии, описанные Марко Поло, острова Сипанга, Япония, Яву и другие, точно так, как это сделано на глобусе Мартина Бехайма, который, как полагают, был сделан в год открытия Колумбом Америки. По-видимому, на основании географических данных, извлеченных Бехаймом из карты Тосканелли. Полагают, что карта Тосканелли была начертана по способу Птолемея, но включала данные, собранные Марко Поло. Примечание. Чарльз Дели, президент Американского географического общества, в своей речи обществу в 1870 году. Смотри журнал «Общество», том 11, конец примечания. Вклад Марко Поло в мировую культуру не ограничился его влиянием на труды географов или его влиянием в деле усовершенствования географических карт. Удивительная память Марко, его знаменитые записки, доставленные ему в генуэзскую тюрьму из Венеции, донесли нам столько сведений в области истории, этнографии, социологии, географии, зоологии, ботаники, экономики и быта Азии, сколько не вмещала еще ни одна книга, написанная до или после него. Даже краткий обзор всех вопросов, рассмотренных или просто затронутых в его книге, составил бы небольшую библиотеку. Перечень названных им растений и животных, за вычетом тех, определить которые по его описаниям не удается, занял бы не одну страницу. Придирчивые критики жалуются, что он многое упустил, хотя надо только дивиться, как много он собрал и как это все драгоценно. Сколько сведений, рисующих Азию XIII века, бесследно канули бы в вечность, если бы их не поведал нам Марко Поло. Глава 7. Заключение. В середине XIV века над Азией опять опустилась темная ночь. Торговые пути оказались во власти разбойников. Вечная династия монголов, Китай, просуществовав не менее столетия и растеряв свою славу, пала. Естественно, что свергнувшая ее династия Мин к иностранцам относилась враждебно. Купцы и монахи уже не разъезжали туда и сюда, из Европы к Желтому морю. Торговля с Дальним Востоком захерела и замерла совсем. Простые люди забыли и Марко, и тот удивительный мир, который он впервые открыл им. Междоусобные войны и неудержимая грозная турецкая война, захлестнувшая Европу, ставили перед ней новые тяжелые проблемы. Но книга мессера Марко не исчезала. Она переходила из рук в руки, из одной страны в другую. Переводилась с одного языка на другой. Память о ней окончательно никогда не гасла. Одних читателей книга Марко Поло привлекала как рыцарский роман, другим читателям она давала возможность забыться от повседневной жизни, зачитавшись страницами, рисующими сказочные страны и народы Азии. Третьим, повесть Поло навевала мечту, мечту о необыкновенных приключениях и отважных подвигах. Кого-то очень немногих эта книга, написанная в тоскливые тюремные дни, побуждала к действию, звала идти вдаль и искать, как и в давние времена, незнаемого, неведомого. Тот великий день, 3 августа 1492 года, когда Христофор Колумб отплыл из Палоса в поисках другого мира, он вез с собой в латинском издании Пипина книгу Марко Поло. Эта книга, содержащая на полях свыше 70 собственноручных заметок прославленного мореплавателя, до сих пор хранится в Колумбовой библиотеке в Севилье, Испании. Вид этой книги свидетельствует, что ее усердно читали и штудировали. В трудные дни и ночи долгого плавания великий мореход, должно быть, не расставался с ней. Так дух мессера Марко Поло, благородного венецианца, первого обстоятельно описавшего неведомую Азию, незримо несся по океану вместе с Христофором Колумбом.